Глава 45. Ассистентка в конторе Шейлы Делакруа сообщила Боску и Эдгару, что она работает во временном постановочном отделе в Уэстсайде, подбирает актеров на роли в телесериале. Поставив машину на автостоянке, заполненной Ягуарами и БМВ, они вошли в кирпичный двухэтажный склад. К стене были приклеены бумажные объявления, подбор актеров и стрелки-указатели. Миновали длинный коридор и поднялись по лестнице. На втором этаже детективы оказались в другом коридоре, где стояли мужчины в мятых старомодных темных костюмах. Несколько человек были в плащах и мягких шляпах. Кое-кто расхаживал, жестикулируя и негромко разговаривая с собой. Следуя указателям, Боск и Эдгар вошли в большую комнату. Вдоль стен там тоже сидели мужчины в старых костюмах. Все они уставились на детективов, подошедших к столу в дальнем конце, где сидела молодая женщина, просматривая фамилии в списке. На столе лежали стопки фотографий форматом 8×10 дюймов и страницы сценария. Из-за закрытой двери позади женщины Босс услышал приглушенные звуки напряженных голосов. Они подождали, пока женщина подняла голову от списка. «Нам нужно видеть Шейлу Делакруа», — сказал Босс. «Ваши фамилии?» «Детективы Босс и Эдгар». Женщина заулыбалась. Босс вынул полицейский значок и показал ей. «Неплохо», — произнесла она. «Переписанные роли уже взяли?» «Прошу прощения». «Роли. И где ваши фотографии?» Босх догадался, в чем дело. «Мы не актеры. Мы настоящие полицейские. Сообщите ей, пожалуйста, что нам нужно срочно ее видеть». Женщина продолжала улыбаться. «А рана на щеке у вас настоящая?» — спросила она. «С виду как будто да». Босх взглянул на Эдгара, и они, обогнув стол с обеих сторон, приблизились к двери. «Эй! Она ведет прослушивание! Нельзя!» Босх распахнул дверь и вошел в маленькую комнату, где Шейла Делакруа, сидя за столом, наблюдала за мужчиной, который читал вслух страницу сценария. В углу за видеокамерой на треноге стояла молодая женщина. В другом углу двое мужчин на складных стульях следили за чтением. «Доказательства у тебя в брюках, остолоп», — читал мужчина. «На месте преступления ты повсюду оставил свою ДНК. А теперь поднимайся и встань к... Хватит, хватит, Фрэнк», — проговорила Делакруа. «Остановись здесь». И подняла взгляд на Боска с Эдгаром. «Что это значит?» Сидевшая перед дверью женщина грубо протиснулась мимо Боска. «Извини, Шейла. Эти люди нагло вломились, будто настоящие полицейские. Шейла, нам нужно поговорить с вами», — произнес Боск. «Немедленно. У меня идет прослушивание. Не видите, что я... У нас идет расследование убийства, помните?» Она швырнула ручку на стол и, запустив пальцы в волосы, провела ими вверх по голове. Потом обратилась к женщине с видеокамерой, наведенной теперь на Босха и Эдгара. «Ладно, Дженнифер, выключи ее. Прошу всех выйти на несколько минут. Фрэнк, извини. Ты читал великолепно. Можешь немного подождать? Я приму тебя первого, как только освобожусь». Фрэнк встал и кивнул. «Ничего, Шейла, ничего. Я побуду за дверью». Все покинули комнату, оставив Босха и Эдгара наедине с Шейлой Делакруа. «Да», — сказала она, когда дверь закрылась, «с таким выходом на сцену вам право следует быть актерами». И попыталась улыбнуться. Босс подошел к столу, а Эдгар прислонился спиной к двери. Они заранее решили, что вести разговор будет Босс. «Сериал, для которого я подбираю актеров», — пояснила Шейла. «О двух детективах, прозванных закрывателями, потому что на их счету много закрытых дел, которые всем остальным кажутся безнадежными. В реальной жизни таких закрывателей, видимо, не существует, правда? Никто не совершенен», — ответил Босс. «И даже не близок к совершенству. Что это за такое важное дело, раз вам необходимо врываться сюда и ставить меня в неловкое положение? Две новости. Я подумал, вам будет интересно узнать, что я отыскал то, чего вы не нашли вчера ночью, и... Я ничего. Ваш сосед час назад освобожден из-под стражи. Как освобожден? Вы вчера сказали, что внести залог он не сможет. Да. Однако его больше не обвиняют в этом преступлении. Но ведь он сознался. Вы сказали, он... Так вот, сегодня утром он взял свое признание назад. После того, как мы пообещали устроить ему проверку на детекторе лжи и упомянули, что это вы позвонили нам и сообщили сведения, которые помогли опознать останки вашего брата. Шейла покачала головой. «Не понимаю». «Думаю, понимаете, Шейла. Ваш отец считал, что вы убили Артура. Это вы все время колотили его, причиняли ему травмы, вынудили лечь мальчика в больницу после удара битой. Когда Артур исчез, отец решил, что вы дошли до крайности, убили его и спрятали тело. Он даже забрал из комнаты ту маленькую биту, опасаясь, что вы пустите ее в ход еще раз». Шейла поставила локти на стол и закрыла лицо ладонями. «Поэтому, когда вы появились, он начал признаваться. Хотел принять на себя вашу вину за то, что делал с вами. За это». Босх достал из кармана конверт с фотографиями и положил на стол. Она медленно опустила руки и взяла его. Открывать не стала. Не было нужды. «Как вам это прослушивание, Шейла? Вы... вот чем вы, значит, занимаетесь? Вторгаетесь таким образом в чужие жизни? В секреты, во все? Мы закрыватели, Шейла. Иногда бываем вынуждены». Босх заметил возле стола ящик с бутылками воды. Достал одну и открыл для Шейлы. Поглядел на Эдгара, тот покачал головой. Открыл другую для себя, придвинул к столу стул, на котором сидел Фрэнк, и сел. «Послушайте, Шейла, вы были жертвой, ребенком. Он был вашим отцом, сильным и главой дома. Быть жертвой не стыдно». Она промолчала. «Теперь пора расстаться с грузом воспоминаний. Рассказать нам о том, что произошло. Думаю, раньше вы сообщили не все. Мы снова на стартовой черте и нуждаемся в вашей помощи. Речь идет об Артуре». Босх сделал большой глоток воды. В комнате было очень жарко. Когда он приложился к бутылке второй раз, Шейла промолвила: «Теперь я кое-что понимаю». «Что же?» Она уставилась на свои руки и продолжила. «Когда Артур ушел, отец больше ко мне не прикасался. Я стала почему-то нежеланной. Я была толстой, некрасивой. А может, он боялся того, что, как думал, я совершила или была способна совершить?» Она положила конверт на стол. «Шейла, вам есть что рассказать о том последнем дне, чего не говорили раньше? Что нам поможет?» Она еле заметно кивнула и опустила голову, спрятав лицо за поднятыми кулаками. «Я понимала, что Артур уходит из дома», — неторопливо произнесла она, «и ничего не предприняла, чтобы удержать его». Босх передвинулся на край стула и мягко спросил: «Как это было, Шейла?» Она ответила после долгой паузы: «Я вернулась из школы, он был у себя в комнате». «Значит, Артур явился домой?» «Да, но ненадолго. Дверь была приоткрыта, и я заглянула. Он укладывал вещи в школьный рюкзак. Я поняла, что он делает. Он укладывался и собирался убежать из дома. Я прошла в свою комнату и закрыла дверь. Мне хотелось, чтобы он исчез. Очевидно, я ненавидела его, не знаю. Но желала, чтобы он убрался. Для меня он был причиной всего. Я мечтала, чтобы в доме его духу не было, и оставалась в своей комнате, пока не услышала, как закрылась парадная дверь». Шейла подняла голову и взглянула на Босха. Босх часто видел, как при облегчении души у людей появляется какая-то сила. Теперь он заметил эту силу в ее глазах. «Я могла удержать его, но не удержала, и с этим сознанием была вынуждена жить. Теперь, когда знаю, что с ним случилось...» Она устремила взгляд куда-то вдаль, где ей виделась надвигающаяся на нее волна вины. «Спасибо, Шейла», — промолвил Босх. «Знаете еще что-нибудь, способное помочь нам?» Она пожала плечами. «Теперь мы оставим вас в покое». Босх встал и поставил стул на место посреди комнаты. Затем вернулся к столу и взял конверт с фотографиями. Направился к двери, и Эдгар распахнул ее. «Что с ним будет?» — спросила Шейла. Детективы обернулись. Босх понял, что она говорит об отце. «Ничего. То, что он делал с вами, уже давно за пределами срока давности уголовного преследования. Вернется в свой трейлер». «Шейла, возможно, когда-то он был притеснителем. Но время меняет положение вещей, отнимает силу и отдает тем, у кого ее не было. Теперь уже притеснен ваш отец, поверьте мне. Он больше не может причинить вам зла. Он ничто». «Что вы сделаете с фотографиями?» Босс поглядел на конверт, потом снова на Шейлу. «Они должны лежать в досье. Их никто не увидит. Я хочу их сжечь. Сожгите воспоминания». Шейла кивнула. Босс повернулся, чтобы выйти, но услышал ее смех и обернулся. «Что такое?» «Ничего. Просто мне приходится сидеть здесь целый день и слушать людей, которые пытаются говорить, как вы. И теперь я знаю, что, похоже, ни у кого не получится. Никто не сыграет правильно». «Это индустрия развлечений», — заметил Босх. Шагая по коридору к лестнице, Босх и Эдгар снова миновали всех актеров. На лестничной клетке Фрэнк громко произносил свои реплики. Когда появились детективы, он улыбнулся им. «Ребята, вы настоящий полицейский, верно?» «Как, по-вашему, я читал? «Великолепно, Фрэнк», — сказал Эдгар. «Ты и закрыватель, дружище. Доказательства у тебя в брюках».